потом пустил медленнее. Это, несомненно, земля. Только меж Европой и Америкой протянулся с севера на юг неизвестный континент, и еще один, довольно большой, обнаружился в Индийском океане, а третий тянется от северного побережья Азии к Канаде, лишившейся Гудзонова залива. И в океане обнаружились большие, совершенно неизвестные острова, и Австралия сплошной полосой суши соединена с Индией, и от знакомого сварога Средиземного моря почти ничего и не осталось. На его месте лишь три озерца, и нет Каспийского моря, зато в Центральной Азии голубеет огромное озеро, и очертания материков иные. Но все же это земля. Сварог почти все уже понял, но все же нажал клавишу. Появилась светло-рубиновая планета с тремя маленькими спутниками, континентами диковинной формы. Женский голос торопится прокомментировать. Тетра, третья от Солнца планета, владение великого Талара, и ее спутники Батп, Амрун и Брес. И, наконец, появился уже знакомый Талар. Четвертая от Солнца планета. Великий Талар, земля Ларов, обитель небожителей. Когда возник Юпитер, Сварог выключил экран, не дожидаясь здешнего названия красного гиганта. Такая вот космогония. Меркурия нет. Неряда вполне может оказаться Венеры, с Землей и так ясно, а Талар и Тетра, про которую еще неизвестно, мужского рода это название, женского или же среднего, сплошная загадка. Одна из двух планет — несомненный Марс. Но откуда взялась вторая? Сколько же тысячелетий прошло? Лары ушли из облака 5000 лет назад. Судя по очертаниям земных материков, родную планету в прошлом сотрясали нешуточные катаклизмы. Сварог помотал головой, пытаясь уместить в сознании груду тысячелетий, о которой подозревал, что она огромна. Рассудком он осознавал, насколько далеко от своего времени оказался. Но чувства бунтовали. Чересчур уж далек оказался путь. Он предпочел бы что-нибудь поближе. Разницы, если подумать, никакой. Но он чувствовал бы себя уютнее, окажись поближе к родному времени. Слишком далеко. Невероятная чужбина. Очень уж другое все. Звон гонка проник в библиотеку. Сварог недоуменно поднял голову. Дверь распахнулась, и Макрот возник на пороге в состоянии полной растерянности. На ливрее у него обнаружилась незастегнутая пуговица. Он даже запинался. — Милорд, опять безголовые домовые? — Милорд, вас вскоре навестит императрица. Нас только что известили. Вимаана уже показалась. Милорд, невиданная честь. За все время существования Манор Гейр коронованные особы посещали его лишь трижды. Готовьте, что там полагается, — сказал Сварог, тоже чуточку опешивший. Милорд, все готово. Дружина построена. Императорские штандарты вывешены. Нас известили, что визит ожидается частный, свиты нет, и потому салют производиться не будет, только фанфары. Сварог, следуя указаниям Макрода, спустился к подножию лестницы, по обе стороны которой уже стояли гвардейцы в парадных золоченых шлемах и кирасах. Поправил золотую цепь на груди, тоже парадную, настолько усаженную всевозможными драгоценными камнями,